Пятое. В конце недели Министерство иностранных дел Германии получило шифрованную телеграмму из Петрограда. «Готов встретиться для переговоров о важном для нас вопросе. Предлагаю Гельсингфорс. Николай».